71. Через открытое окно мы вместе смотрели на жизнь, любовь, радость. Мы слушали ветер. Дневник Ирен Файоль. 22 октября 1992. Вчера вечером я услышала голос Габриэля в теленовостях. Он говорил о защите женщины, которая от меня ушла. Ничего подобного он, конечно, не произносил. Это мой мозг совершил подмену. Поль помогал мне готовить ужин на кухне. Ящик работал в соседней комнате. Я так изумилась тональности его речи, о которой мечтала в самых прекрасных снах, что выронила из рук кастрюлю с кипятком и обожгла лодыжки. Поль запаниковал, раскричался, начал суетиться, решил, что меня трясет из-за ожогов. Он приволок меня в гостиную, усадил на диван перед экраном, прямо напротив Габриэля, находившегося внутри прямоугольника, в который я никогда не вглядываюсь. Поль накладывал марлевые компрессы, а я следила за Габриэлем в суде. Ведущий сообщил, что на неделе мэтр выступал на процессе в Марселе и добился оправдания 3 из 5 подзащитных, обвинявшихся в коллективном побеге. Процесс закончился накануне. Габриэль был совсем рядом, а я не знала. А если бы и знала, что бы ты сделала? Попросила бы о встрече, сказала бы: 5 лет назад я сбежала, потому что не захотела бросать семью. 5 лет назад я испугалась вас, испугалась себя, но знаете что? Я не переставала о вас думать. Из своей комнаты появился Жюльен и сказал отцу, что меня нужно везти в больницу. Я отказалась. Они некоторое время припирались, потом нашли в аптечке тюбик биофина, а я все смотрела, как Габриэль жестикулирует перед журналистами. Я видела, с какой страстью он защищает людей, и хотела превратиться в Мия Фэрроу из фильма Вуди Аллена «Пурпурная роза Каира». А меня он стал бы защищать? Нашел бы смягчающие обстоятельства моему поступку? Как долго он ждал меня за рулем кабриолета? Когда сдался и уехал? В какой момент понял, что я не вернусь? Слезы текли по щекам, как вода из крана. Поль выключил телевизор. Я потеряла сознание. Муж и сын решили, что от боли, и вызвали семейного врача. Он осмотрел меня и сказал, что ожоги, слава богу, поверхностные. Я не спала всю ночь. Увидев Габриэля, услышав снова этот голос, я поняла, как сильно мне его не хватало. На следующее утро Ирен нашла номер адвокатского бюро кабинета Габриэля. Он по-прежнему находился в Маконе, департамент Сона и Луара. Она сказала, что хотела бы встретиться с мэтром. Ей ответили, что он страшно загружен, увидеться с ним получится через много месяцев, а вот с 2 его компаньонами договориться легче. Ирен сообщила, что торопиться ей некуда, и она дождется мэтра Придана. Назвала свою фамилию и продиктовала телефон. Не дома. Розария. Ей задали вопрос, какого рода у нее дело. Ирен помедлила, потом сказала: «Мэтр Придан уже в курсе». Ей назначили встречу через 3 месяца. Габриэль объявился через 2 дня. Ирен собиралась поднять решетки, когда услышала звонок. Решила, что это по поводу заказа, подскочила, схватила трубку и приготовилась записывать ручкой с изжеванным колпачком. Он сказал: «Это я». Она ответила: «Добрый день». «Ты звонила?» «Да». «Я всю неделю выступаю в Седане. Хочешь приехать?» «Да». «Тогда до скорого». Он повесил трубку. Ирен нацарапала на бланке заказа «Седан» в графе пометка отправителя. 2100 километров через всю Францию по длинной прямой линии. Она выехала из Марселя около 10 на поезде, сделала несколько пересадок. На вокзале Леон Пираж в туалете попудрилась перед зеркалом, слегка подкрасила губы. Стоял апрель, и она была в бежевом плаще. Ирен улыбнулась, собрала волосы в хвост черной резинкой, купила сэндвич на бескорковом хлебе, зубную щетку и лимонную зубную пасту. В Седан она добралась к 9 вечера. Села в такси и попросила шофера отвезти ее в суд. Она знала, что найдет Габриэля в ближайшем кафе или ресторане. Он не из тех, кто рано возвращается в отель. Предпочитает пристроить папку на край столика, заказать пиво, тарелку жареной картошки и поработать. Потом съесть блюдо дня и выпить вина. Габриэлю требовалось чувствовать вокруг себя жизнь. Он ненавидел гостиничную тишину, казенные занавески и белье, необходимость включать телевизор, чтобы создать эффект присутствия. Она заметила его через окно, за столиком еще с тремя мужчинами. Габриэль говорил, не выпуская изо рта сигарету. Они успели заляпать скатерть и расстегнули воротнички рубашек, бросив галстуки на спинке стульев. Заметив ее на пороге, он поднял руку и позвал: «Ирен, иди к нам!» Тон подразумевал, что она случайно шла мимо, возвращаясь домой. Она поздоровалась. «Представляю тебе моих коллег Лорана, Жан-Ива и Давида. Господа, это Ирен, женщина моей жизни». Юристы улыбнулись, видимо, решили, что Габриэль пошутил. Словно ничем иным подобное, с позволения сказать высказывание, быть не могло. Мол, знаем-знаем, сколько женщин жизни было и еще будет у мэтра. «Садись. Ты голодна?» «Ничего не хочу слышать. Ты обязательно должна поесть. Мадемуазель Одри, дайте нам меню, пожалуйста. Что будешь пить? Чай? Брось. Никто в Седане не пьет чай. Принесите нам еще одну бутылку красного сухого Вольне 2007 года. Мадемуазель Одри, будьте так любезны». «Сейчас ты увидишь. Боже, что я говорю? Попробуешь настоящее чудо с жемчужином. Твое место рядом со мной». Один из адвокатов уступил Ирен свой стул. Габриэль взял ее руку и поцеловал, прикрыв глаза. Ирен заметила на безымянном пальце обручальное кольцо из белого золота. «Я рад, что ты здесь». Ирен ела рыбу и слушала разговор, не вникая в смысл слов, как фанатка, которая пересекла всю страну ради ночи любви с рок-звездой и не может дождаться, когда же кончится концерт, и они останутся наедине. Ей хотелось исчезнуть. Она сожалела о своем порыве и прикидывала, как бы ей встать, не привлекая внимания, найти запасный выход или дверь черного хода, бегом добежать до вокзала и вернуться домой, где можно будет лечь в собственную постель на простыни, надушенной алоэ вера. Она попросила у официантки зеленого чая. Габриэль время от времени спрашивал: «Все хорошо? Тебе не холодно? Пить не хочешь? Не проголодалась?» Они закончили и одновременно поднялись с мест. Габриэль подошел к бару, чтобы оплатить счет. Ирен молча наблюдала за ним. Пошел дождь. Возможно, погода испортилась давно, Ирен не заметила, потому что все сильнее раздражалась на себя. Как она могла уехать с дамской сумочкой, чековой книжкой и несколькими купюрами в кошельке? «Совсем обезумела?» — спрашивала она себя. «На тебя это не похоже. Ты такая благоразумная, повела себя как восторженная малолетка». Габриэль одолжил у администратора зонтик, пообещав вернуть следующим утром. Взял Ирен под руку, и они догнали его коллег. Он не отпускал ее от себя ни на шаг. В холле отеля «Ардены» они взяли у портье ключи и вошли в лифт. Двое вышли на третьем этаже. «Пока, ребят, до завтра». Третий адвокат жил на четвертом. «Спокойной ночи, Давид. До завтра». «В 7:30 в кафетерии?» «Идет». Путь от четвертого этажа до шестого они проделали вдвоем. Габриэль не спускал с Ирен глаз. Дверь лифта открылась, и они прошли длинным темным коридором до номера 61. Габриэль отпер дверь, и на Ирен пахнуло застоявшимся табачным дымом. Стены были оранжевые, с имитацией марокканской штукатурки. Габриэль извинился, прошел первым, зажег везде свет и скрылся за дверью ванной. Ирен не знала, куда пристроить плащ, не понимала, что делать с собой, и застыла у порога, как манекен в витрине или парковая статуя на постаменте. Она смотрела на открытый чемодан Габриэля с умело сложенными рубашками, свитерами, парами носок и спрашивала себя, кто гладил воротнички и собирал вещи. Появился Габриэль, улыбнулся ей, сказал: «Ну что же ты, входи, раздевайся». Увидев выражение ее лица, он расхохотался. «Я о плаще. Ты сегодня, на удивление, молчалива». «Зачем вы меня позвали?» «Захотел и позвал. Хотел тебя увидеть. Я всегда хочу тебя видеть». «А как же кольцо?» Он сел на кровать, она, наконец, сняла плащ. «Мне сделали предложение, я не смог отказаться. Трудно сказать «нет» женщине. Мужчины так не поступают. Ну а ты? Все еще замужем?» «Да». «Значит, мы на равных?» «Это называется паритет». Я часто вижу тебя во сне. Я тоже. Мне тебя не хватает. Иди сюда. Ирен села рядом с Габриэлем, но не плечом к плечу, оставила зазор поперечную линию. Вы уже изменяли жене? С тобой будет не измена, а предательство. Почему вы снова женились? Я же сказала, она попросила. Вы ее любите? К чему этот вопрос? Ты бросишь мужа ради меня? Я не обязан отвечать. Ты в замешательстве. Ирен, ты не свободна и никогда не будешь. Раздевайся. Сними все. Хочу смотреть на тебя. Погасите свет. Ни за что. Между нами не может быть ложной стыдливости. Полагаете, друзья приняли меня за вашу девку? Они мне не друзья, а коллеги. Снимай одежду. Только одновременно с вами. Договорились.